Глава 17. Кроутон Эрош. «И как нам их теперь преследовать?» Рон раздраженно дернул хвостом. «Если полетим следом, они нас заметят». «Я не вижу других вариантов», — отозвался я. «Что-то подсказывает, что их нельзя оставлять наедине». Брат тихо хмыкнул, окинув меня внимательным взглядом. «Что подсказывает?» — спросил он. «Интуиция или твое чувство собственника?» Я раздраженно рыкнул на него. Нашел то же время шутить. Рон тут же стал серьезным. «Если ты включишь голову», — сказал он, — «то почувствуешь, что точно знаешь ее местоположение. Я начал ощущать это недавно, но ошибок не было ни разу». «Ну так», — я потер кончиками пальцев грудь, и узор отозвался слабой пульсацией. «Мы же теперь повязаны». «Мы можем вылететь спустя несколько минут, и никто нас не заметит. Не думаю, что за это время с Крис успеет что-то случиться. Направление мы знаем». «Да?» Я огляделся по сторонам. Мы, как два идиота, стояли посреди парковой лужайки, с которой совсем недавно в небо взмыл песчаный дракон. В свете декоративных фонариков нас было прекрасно видно, и у нашего разговора наверняка имелись свидетели. «Я вообще не уверен, что Крис надо было отпускать с этим мутным типом, особенно после того, что он вытворил во время своего выступления». «Драконы в основной своей массе не так хорошо чувствуют ментальное воздействие. Никто будто и не заметил», — кивнул брат. «И это была тема для отдельного разговора с Кристианом Саргоном. Тот должен был что-то знать. Он следил за Крис не меньше нашего и побольше знал о магии драконов. Кроме того, после дебатов огненный профессор сорвался с места и исчез из академии. Что-то мне подсказывало, что отправился он не прогуляться». Темная липкая волна, что накрыла зал во время выступления Салливана, была чем-то настолько чужеродным, что я даже не мог дать этой магии точное определение. На Илоне ничего подобного нам не попадалось, и мы могли лишь теряться в догадках. Но, судя по реакции адептов, им такое воздействие было не впервой. Они влились в эту волну, словно родились в ней. А значит, стоило начать поиски именно в Веригии. «Учитывая, что нас с Роном не списали окончательно со счетов на службе и даже предложили вернуться и показаться специалистом, можно было бы обратиться к мистеру Муркису. Но только в самом крайнем случае. Почему-то мне казалось, что местным драконам уж точно известно гораздо больше, чем агентам из другого мира». «Это не стихийная магия», — тихо заговорил Рон, возвращаясь к теме, что сильнее всего нас беспокоило в этот день. «Вернее, может, и стихийные, но не из тех шести, что главенствуют в мире». «Разберемся», — кивнул я, — «только пока понятия не имею, когда и как». «Не хотелось бы обращаться к Саргону», — проговорил Рон, вторя моим мыслям. Сощурившись, он провожал взглядом отдаляющегося песчаного дракона. «Не думаю, что Муркис нас похвалит, если мы начнем сотрудничать с местными силовиками». Я пару раз взмахнул хвостом, ударив себя сначала по одной ноге, потом по другой. Что бы мы ни делали, Пегас никак не показывал себя. Но не это было самым страшным. Когда это все-таки произойдет, Кристин либо отправится с нами на Илон, либо окажется в настоящей опасности. А пока оставалось только быть рядом и делать все, чтобы ей было хорошо. И причиной тому было не только выданное нам на родине задание. Мы видели, как важна была для Крис эта победа. И что-то внутри нас как будто бы было настроено угождать ей, защищать и делать все, только бы наша девочка не расстраивалась. Холодный разум и логика подсказывали, что не нужно идти на поводу ее прихотей, но лично я просто не мог сопротивляться. Мне было физически больно видеть нашу маленькую драконицу печальной. И еще больнее осознавать, что она ушла на свидание с этим мутным типом, проигнорировав наши просьбы и предупреждения. «Время!» — голос Рона вырвал меня из размышлений. «Пора лететь!» Мы отошли из зоны видимости туда, где густые тени деревьев скрывали нас от посторонних глаз. Не то чтобы наша вторая ипостась была великой тайной, и все же лишний раз светиться не хотелось. Сменив облик, мы синхронно взмыли воздух и практически сразу ушли под защиту низких густых туч, что заволокли небо. Незримая связь, образовавшаяся между нами и Кристин, безошибочно вела нас на юг, к краю острова, где на единственной горе Скайхола шумел широкий водопад. Меня внезапно охватила смутная тревога. Не стоило нам выжидать это время, чтобы последовать за нашей девочкой. и мы, не сговариваясь, ускорились, уж точно зная, куда именно полетела Крис, потому что рядом с водопадом, который с грохотом обрушивался вниз, других заведений не было, а дальше за ним тянулась вдаль лишь бесконечная водная гладь. Я первым приземлился на широкую площадку и, сменив ипостась, отошел в сторону, освобождая место Рону. Брат бесшумно спланировал на место, где я только что стоял, и обернулся. «Она здесь», — сказал он, наглядевшись. Я кивнул. Татуировка на груди пульсировала, как сумасшедшая, будто хотела нас о чем-то предупредить. «И не только она», — пробормотал я и потянул брата в густую тень под скалой. Облетев водопад, ко входу в ресторан приземлился огненный дракон, и я почему-то не сомневался, что это Кристиан Саргон. И он по какой-то причине тоже преследовал Крис. «Я вас чувствую», — сказал он, приземлившись на каменную поверхность уже человеческими ногами. «Есть разговор». Мы с Роном переглянулись и вышли из укрытия, готовые к чему угодно. Даже вырубить его, если придется. «Крис под присмотром», — сказал Саргон, поправляя под широким плащом ремни с артефактами. Он оказался вооружен буквально до зубов. Я бы не удивился, если бы оказалось, что во рту у него тоже припрятана пара артефактов. «Если ты про Салливана», — начал было Рон, но дракон усмехнулся. Посмотрел на нас из-под лоби, и глаза его нехорошо блестели. «Я за этим Салливаном слежу с тех пор, как он показался в Академии после каникул. Это дело клана Саргон. Если вы вмешаетесь, если он хотя бы учует ваш запах, вы сорвете мне операцию. Так что великодушно прошу вас свалить и не отсвечивать». «Почему мы должны тебе верить?» — сощурился я. «Потому что вы тоже почувствовали тьму». Мы с братом только неспешно переглянулись, не позволяя даже хвостам дернуться так, чтобы дракон считал наше недоумение. Тот пошел вверх по скале, продолжая говорить. «И я не меньше вашего опасаюсь оставлять Кристин с Салливаном. Именно поэтому за ними следит дракон Серенота, совершенно невидимый и неуловимый». «Вот как? В Академии действительно были драконы Серенота, и мы, конечно, знали о их способности становиться невидимыми. Более того, слухи о романе между Кристианом Саргоном и Тианой Мерсо доходили и до наших ушей. Но чтобы Серенотец помогал безопаснику Веригии, в этом было что-то большее, чем просто совместная работа. Мне необходимо, чтобы Салливан чувствовал себя в полной безопасности сегодня. Чутье подсказывает, что скоро он выдаст себя так, что мы сможем от него избавиться окончательно». «В чем ты подозреваешь Салливана?» — спросил я. Кристиан медленно выпустил из ноздрей струйки черного дыма. «Это государственная тайна, и я не могу распространяться о ней, тем более чужеземным агентам». Мы с Роном снова переглянулись. «Он знает. Не меньше нашего», — проскользнули между нами мысли, которые были почти что общими на двоих. «У нас тоже дело», — сказал я, — «и ты не имеешь права мешать». «У нас тоже дело», — сказал я, — «и ты не имеешь права мешать». «Только не теперь», — Кристин мрачно улыбнулся. «Теперь это дело безопасности Вериги и приоритет на моей стороне. Мы все равно не можем просто так покинуть это место и довериться тебе и твоим помощникам. Тогда сделайте так, чтобы я вас не видел, не слышал и даже запаха вашего не чувствовал. Если спугнете Салливана, себе же сделаете хуже. Я навел справки и выяснил, что вас на Илоне больше не существует. Кэрри не заступится за тех, кто не числится их гражданами». Крыть было нечем, поэтому я сделал глубокий вдох, чтобы сдержать свой гнев, и ответил. «Что-то из твоего арсенала наверняка является прослушкой. Мы останемся здесь, но только при условии, что ты отдашь нам половину артефакта и активируешь его». Рон опустил голову. Черные глаза, которыми он из-под лоби смотрел на дракона, блестели угрозой. Кристиан, видимо, тоже оценил сквозящее между нами напряжение и потому молча снял с пояса артефакт в виде сферы. Отделив друг от друга половинки сферы, он протянул одну из них нам. «Если вам так будет спокойнее», — сказал дракон, и его голос эхом повторился из той половинки, что лежала в моей ладони. После этого он развернулся и широкими шагами поспешил в сторону ресторана. Кристин Лескар. И я пробежала глазами меню. Цены кусались. От выплаты, которую я получила от братьев Эрош перед началом учебного года, почти ничего не осталось, и я старалась не тратить лишний раз. но в желудке было пусто слишком давно, и, скрипя сердце, я протянула официанту карту блюд. «Овощной рагу с птицей и горячий травяной отвар». «Фруктовое вино, 2 бокала, 2 тарелки винных закусок и большой стейк средней прожарки, будьте добры». Официант поклонился и ушел, забрав у нас 2 экземпляра меню. Я неловко поежилась. «Не думаешь же ты, что мы с тобой разделим счет пополам, Лескар?» — усмехнулся Салливан. «Разве по мне можно сказать, что я приглашу девушку на свидание в такое место, чтобы она платила по счету?» «О тебе разные слухи ходят», — уклончиво ответила я. «Но я все же выпью отвар. Не могу привыкнуть к холоду». «Да, в Кайтауне не привыкаешь к жаре», — согласился тот. «А потом осень приходит, как гром среди ясного неба». Он протянул руку через стол, коснулся моей ладони, и по телу побежало тепло. «Не нужно», — я отстранился и положил руки на колени. «В этом нет необходимости. Скоро принесут отвар, и я согреюсь». «Недотрога, значит». Салливан откинулся к спинке стула и, чуть повернув голову, окинул меня оценивающим взглядом. «И что они в тебе нашли?» Я хотела спросить, что он имеет в виду, но выпад показался мне оскорбительным, и я предпочла не опускаться до его уровня, сказав только... «Только настоящий ювелир увидит красоту неограненного алмаза». Салливан расхохотался. «Ишь ты какая! Алмаз неограненный!» Я вскинула брови и промолчала, задумчиво осматривая зал. Присутствующих было не так много, хотя ресторан состоял из 2 этажей, и столики явно были рассчитаны на большое количество посетителей. Тем не менее, Салливан выбрал дальний темный угол, освещаемый лишь огнем свечей, что висели на стенах. «Для чего это все?» — спросила я, дождавшись, когда официант поставит перед нами бокалы, бутылку вина и уйдет. «Это свидание? Спор? Зачем? Я же вижу, что ты во мне не заинтересован. Я для тебя могу быть максимум трофеем, но вряд ли ты бы стал рисковать и входить в конфликт с Эрошами». «Ты заслужила», — просто ответил он. «К тому же мы так и не обсудили толком, что произошло в лабиринте. Как ты его прошла?» «Тебе в самом деле это интересно?» «Очень». Сойер расширил глаза и подался вперед, положив подбородок на скрещенные пальцы. «Жажду подробностей». Я усмехнулась. Решив, что эта тема достаточно нейтральна, пустилась в долгий рассказ о том, как меня встретил Кроу, как мы едва не попали в водоворот, как разгадывали тайну арок. Салливан, в свою очередь, поделился своей историей. Его точно так же дождался Рон во 2-й части лабиринта. Ко встрече с воронкой Сойер был готов, потому что такую же ловушку уже использовали в одном из конкурсов прошлых лет, который Салливан внимательно изучил после провала в прошлом году. Я выпила 1 бокал вина. Когда официант принес отвар и налил его в небольшую глиняную чашку, я обняла ее ладонями, которая приятно окутала жаром, и, наконец, расслабилась. «Великая богиня, столько труда, а ради чего все?» Риторически выдохнула я. «Ради того, чтобы жить в нормальном общежитии, как нормальный дракон». «У меня другая цель». Сойер долил в наши бокалы вино и закинул в рот кусочек сыра, который предварительно макнул в мед. «Полный доступ к библиотеке». «Что?» — искренне удивилась я. «Мне казалось, ты все это затеял ради власти». Тот даже поперхнулся сыром, поспешно запил вином и еще некоторое время откашливался, стуча себе кулаком в грудь. «Серьезно? Ты такого обо мне мнения?» Я пожала плечами, дескать, что есть, то есть. «На самом деле я тебя пригласил по другому вопросу», проговорил Салливан, когда наконец прокашлялся. «Хотел перейти к нему после 2-го бокала, но раз уж ты так все повернула... К тому же 2-й бокал я уже выпил». Он долил себе вина и шумно выдохнул, словно готовился признаться в любви. Отвел взгляд, явно обдумывая свои слова. Покачал головой. Потом сделал глубокий вдох и снова встретился со мной глазами. «Говори уже», — поторопила я, предчувствуя что-то неладное. «Дело в том, что я с детства интересуюсь древней магией. Говорят, она не подвластна стихийным драконам». «Ты стихийный дракон?» — удивилась я. «Но ты не похож на представителя расы Леви». «Неважно. Древняя магия мне вроде как недоступна. Однако есть разные источники, которые говорят о больших способностях драконов, чем те, которым нас обучают в Академии. Говорят, мы способны управлять даже жизнью и смертью». «Если бы некромантия существовала, она бы была бы запрещена», — хмыкнула я. «Но ее не существует». «В том-то и дело, что все знания об управлении жизнью и смертью считаются знанием высшего порядка. Адептам вроде нас нет доступа к подобным источникам. Но скажи, интересно же, а?» «А у кого этот доступ есть?» — поинтересовалась я. Конечно, мне было интересно. Ведь поисковые заклинания относились к той же категории, как нарушающие личные границы. И, как я выяснила, изучали их только отдельные категории безопасников. А туда еще надо было попасть. У профессоров, например. Ты ведь знаешь, что в Скайхолле обучают не только молодых драконов. Есть и курсы повышения квалификации, и переобучения, и еще разные направления для опытных драконов. Поэтому библиотека Скайхолла содержит множество самых разнообразных книг. Но те, которые не предназначены обычно адептам, расположены в закрытой ее части. «И туда будет доступ у старост», — задумчиво покивала я. «Ты ведь тоже хотела получить полный доступ к библиотеке, так?» «Так», — эхом отозвалась я. «Кажется, у нас с тобой общий интерес, Лискар». Это странно было признавать. Глаза Салливана горели таким живым огнем, словно он говорил о завоевании целого мира, как минимум. Он болел этой идеей, горел ею, жаждал достигнуть цели, которая теперь была так близка. «Не уверена, что мне все еще это нужно», — проговорила я бесцветным голосом и замолчала, глядя в пространство перед собой. «Нужно ли мне искать отца дальше? Он впутался во что-то серьезное, и о его местоположении как минимум примерно известно мистеру Саймону, верховному главнокомандующему Саргонов. А значит, дела действительно плохи». Мое сердце разрывалось между желанием отыскать его и узнать всю правду и желанием закрыть глаза, забыть обо всем и просто жить свою жизнь. Но как же мама? По словам врача, встреча с отцом могла бы пробудить в ней что-то. Ту искру жизни, которая погасла в глубине ее глаз. «Великая богиня, что же мне делать?» «В самом деле?» — Салливан попытался заглянуть мне в глаза. «Я думал, у тебя что-то серьезное, раз ты решилась на участие, несмотря на такую нелюбовь ко всеобщему вниманию». Я повела головой. В горле встал ком, на глаза напрашивались слезы, но мне не хотелось показывать свою слабость. И прежде чем я нашлась с ответом, Сойер продолжил. «Слушай меня внимательно, Лискар. На самом деле у меня есть еще несколько друзей, которые хотят того же, чего и мы. Знаний, силы. Мы собираемся иногда вместе на закрытом полигоне старой школы и практикуемся, отрабатывая плетение и чары, которые нам не дают в академии. Называем это клубом тайных знаний. Мы все подавали заявки на участие в конкурсе старост. Прошли только двое, но шаман не прошел лабиринт. Отсеялся на первом же этапе». «Шаман?» «Шамиль Реган Артас. Ты его могла запомнить. У него длинные волосы, которые он заплетает тонкие косы по древней моде. Знаешь, как 100 лет назад драконы Веригии выглядели?» «Я не очень хорошо знаю историю», — призналась я, «но понимаю, о ком ты говоришь. Действительно, он был на входе в лабиринт». «В общем, ты показал свои мозги. Да и силу у тебя ого-го, хоть ты ее не умеешь толком контролировать. Но это придет со временем. Мы тебе бы помогли бы с практикой. Кроме того, тебе подвластна древняя магия, и вместе мы могли бы расширить свой кругозор еще больше. Не хочешь присоединиться к нам?» Я открыла было рот, чтобы ответить, но увидела официанта, который явно направлялся к нам. Он поставил перед нами горячее блюдо, поклонился и снова молча покинул столик. Салливан словно не заметил моего озадаченного выражения лица. Просто накинулся на стейк и, попивая вино, начал быстро его поглощать. Пользуясь заминкой, я последовала его примеру, и некоторое время мы молча ели. Предложение было действительно заманчивым. Более чем заманчивым. Я всегда мечтала обуздать свою силу, но на занятиях, даже на факультативе по древней магии, нам больше давали теорию и позволяли отрабатывать только простейшие чары, для которых почти не требовалась сила. А ведь если я хотела отыскать отца, мне нужно было уметь гораздо больше. Сойер не выглядел драконом, который слишком перестраховывается. Я уже успела убедиться в этом, когда он учил меня делиться с ним силой, но братья Кэрри стояли у нас над душой и контролировали каждый мой шаг, чтобы, не приведи праматерь, я не ошиблась. «Мне нужно будет придумать что-то, чтобы Кэрри не увязались за мной», — заметил я спустя некоторое время. «Иначе они не дадут нам делать ничего сверх учебной программы». «Значит, ты согласна?» — искренне обрадовался Салливан и расплылся в счастливой улыбке. Я даже немного опешила. Обычно он улыбался самодовольно или хитро. В крайнем случае так, словно задумал что-то грандиозное. Но сейчас он выглядел как ребенок, которому родители разрешили купить очень дорогую, но очень желанную игрушку. Эта мысль меня смутила еще больше. Могло ли быть так, что я была для Сойера той самой желанной игрушкой? Да нет, ерунда. «Я согласна, но нам придется придумать что-то действительно правдоподобное. Ты ведь знаешь, как они увяжутся, покоя не дадут». «Об этом мы подумаем после», — медленно кивнул Салливан и улыбнулся мне почти с нежностью. «Даже если вдруг мы не победим, я все равно хотел бы видеть тебя в нашем маленьком клубе». «Звучит пафосно», — я улыбнулась в ответ. «А то», — самодовольно вскинулся Салливан и подмигнул. «Вместе мы горы свернем. Это я тебе обещаю». Тогда я не могла даже подумать о том, что он имел в виду настоящие горы и что он действительно готовился их свернуть, а в тот момент просто позволила себе расслабиться и насладиться ужином. Впрочем, и этот момент длился недолго.